Глава 19. Мы, словно бурлаки, тащим тяжелые карбасы по земле, подкладывая под днище катки из бревен, которые тоже весят немало. Двое гвардейцев расчищают путь от пробившихся сквозь покрытие древней дороги кустов и перекладывают баланы, а остальные исполняют роль тягловых животных. 100 метров вперед один карбас, потом схватили кругляки и за вторым. И так весь день, а катки-то тоже изнашиваются. Стачиваются, ломаются. Приходится тут же делать новые, благо лес вот он, только руку протяни. Но это потеря драгоценного времени. Сегодня утром оставшиеся после дождя небольшие лужицы покрылись тоненькой корочкой льда. Хоть погода и наладилась, тучи разошлись, осеннее солнышко ярко осветило красно-желто-зеленую тайгу, тепла уже не было. Даже слабый тонкий ночной ледок растаял только к обеду. Значит, не за горами снег и морозы. Думаю, недели 3 у нас есть от силы месяц, если повезет. Людей осталось мало. Пришлось рисковать нашими аристократочками. Просто больше некого было выделить в охранение. Все мужчины заняты на волоке. Вот и шли Адель с Заряной и Наталья с Дарьей по флангам, в авангарде Рагнеда с Гуннером. А я стараюсь успеть везде, нарезая круги от одного дозора к другому, при этом приглядываю за тылами, да диких собак гоняю, которые от нас так и не отстали. Так нагло уже не лезли, кружили вокруг, надеясь неизвестно на что, но при виде меня в панике убегали. Чувствует зараза, что в нашем противостоянии они добыча. Злое. 7 человек из-за них лишились. Даже думать нечего, в пропаже разведывательного отряда тоже блохастые виноваты. Тут их территория. С отрядом общения стараюсь свести к минимуму, только в рамках должностных обязанностей, как говорится, странные они. Придумали себе ерунду какую-то, теперь рядом с этими упертыми фанатиками находиться страшно, того и гляди, молиться начнут. Я понимаю, в экстремальных условиях людям просто необходима вера, но я-то тут при чем? У них тут пантеон на любые потребности. И главное, никаких гонений, как при монотеизме. Не нравятся северные боги, молись эллинским или вон репскому пантеону. Нет же, наслушались россказней романтичные дурочки, начитавшиеся глупых книжек, и вообразили себе не весь что. И ладно бы пигалицы малолетние, так и гвардейцы с княжной и бароном туда же. Первое время по прибытию в лагерь еще Буй себя нормально вел, но сейчас и он попал под дурное влияние своего рыжего друга. Надо же такое придумать. Бродяга лютый, легендарный волк Фенрир. Нет, он, конечно, хитрый и даже коварный и злобный. Вполне на сына Локи потянет. Но на жуткую хтоническую тварь, наводящую страх на богов Асгарда, совсем не похож. Наконец-то, вот она, Изунь. Когда-то здесь был небольшой поселок. Рыбацкий или лесозаготовительный, кто ж теперь вспомнит. Сейчас от него остались только заросшие кустарником квадраты фундаментов да полусгнившая пристань. И ни одной живой души, лишь птицы галдят, не переставая, оповещая округу, что в окрестностях появились чужаки. Псы от нас отстали уже 2 дня, как большая серьезная живность не попадалась. Один раз удалось подстрелить косулю. Самую обыкновенную, мутировавшую, да видел семейство кабанов, связываться с ними не стал. Слишком большим и серьезным оказался голова 1,5 метра, если не больше, и клыки, как у саблезубого тигра. Шугнул их ментально, чтобы, не дай бог, суровый поросячий папашка не ринулся разбираться с потревожившими его покой двуногими. Решили пару дней остановиться на отдых. Спешка спешкой, но люди устали, да и лодки после волока надо проверить. Вполне возможны течи, которые придется конопатить. Хоть и вымотались изрядно, наученные горьким опытом, в первую очередь стали городить частокол. Мало ли кого занесет на огонек, нам сейчас и обычного медведя за глаза хватит. Я, конечно, с ним справлюсь, но лучше обойтись без приключений, да и устал я не меньше других. Хорошо, хоть хаос аномалии пошел на убыль. Сейчас состояние энергопотоков примерно такое же, как в окрестностях кочек. Думаю, чем дальше, на север, тем меньше будет ощущаться влияние заброшенных земель. Главное, чтобы погода не подвела. Сегодня необычно тихая и безоблачная ночь, и даже обязательный в последнее время ночной морозец на время отступил. Вместо него с юга подул теплый ласковый ветерок с запахом прелой листвы. У частокола переговариваются часовые, из палатки по округе разносятся богатырские многоголосый храп уставших гвардейцев, в котелке забурлило, расплескивая брызги на костер, кипяток. Заряна, тут же покошачьей изогнувшись, словно специально выставляя себя на показ, достала из мешка запас заготовленных мной во время похода таежных трав и высыпала их в кипящую воду. Тряхнув головой, будто отгоняя дым или мошек, застенчивая проказница не забыла якобы случайно мазнуть мне по лицу кончиками волос. Тут же с одной стороны ко мне теснее прижалось бедро баронессы Адеркас, которая и так едва не взгромоздилась ко мне на колени. А с другой предплечьем чувствую мягкую грудь Дарьи, старательно делающей вид, что ей холодно, и она жмется к теплому мне, чтобы согреться. Боярыня, злобная, ненавидящая меня фурии, вдруг превратилась в кроткую, молчаливую овечку с виноватым взглядом. И это пугает. Лучше бы она оставалась как раньше. В последнее время юные амазонки старались быть ко мне ближе, неосознанно включая при этом во всю мощь свои девичьи чары. А я хоть и прожженный, циничный и старый, но тело-то у меня молодое и своего требует. А тут то Заряна золотом волос по лицу мазнет якобы случайно, то Адель бедром прижмется, то Дарья грудью. И ладно эти, так и Рагнеда с княжной Натальей туда же. И если бежецкая непредсказуемая стихия, то от Лобановой я такого не ожидал. Наталья всегда казалась мне девушкой рассудительной, даже холодной. А тут тоже взялась глазками стрелять. В меня томно и нежно, в подруг злобно и ревниво, как и они в ответ. «Хорошо как, будто в детстве», — вдруг произнесла княжна Наталья, задумчиво глядя в огонь. «Отец с братьями уходили на охоту и меня с собой брали», — продолжила она с грустной улыбкой. «Папа не любит, когда много людей. Он, судиша с Малшей, братья мои старшие», — пояснила она для меня, остальные присутствующие у костра, судя по всему, княжичей Лобановых знали. «Кто-то из родовых ловчих, да я». «У нас на Саре заимка, там ночевали и уходили в лес. Мужчины охотились, а я на хозяйстве». Она покачала головой, предаваясь воспоминаниям. «Княжна, да на хозяйстве?» Поддел я ее. «Пусть это покажется подлым и неправильным, но надо пользоваться моментом, когда девочка расчувствовалась». Князь Лобанов при Ингваре, глава службы безопасности, дочка, как я понял, из обмолвок подруг тоже по его стопам собирается пойти. О таких людях знать надо как можно больше, друзья они или враги, неважно. Наталья, понимающе усмехнулась, задорно тряхнула черными, успевшими за время похода отрасти до плеч волосами, и с вызовом посмотрела мне в глаза. «Разочаровываешь ты меня, Федор Михайлович». «Совсем не следишь, кто на стоянках о твоем удовольствии беспокоится. Мы все тут из воинских родов, трудностей не боимся. Походному в атаману такие вещи упускать нельзя». В ее голосе послышались ехидные, показательно назидательные нотки. Что тут сказать, уела красавица действительно тянут на себя все, что связано с бытом. Готовка, посуда, обустройство ночлега на них. Дежурные скорее в помощь им отряжаются. Даже Заряна с Дарьей не чураются грязной работы, хотя им, как медикам, и так достается двойная нагрузка. Без мелких травм и ранений не обходится ни один день. «Княжна, сударыня, приношу свои извинения. Конечно же, каждый из нас чувствует вашу заботу, порой незаслуженную, и мы действительно благодарны вам за это. Просто для меня было неожиданным, что князь Лобанов со столь юных лет начал приобщать дочь к походной жизни». «Это обычное воспитание благородной девушки в Великом княжестве», — пожала плечами Наталья. «А у вас не так?» «А что вы все так уши навострили? Ждете от меня откровений, так их не будет, и даже не потому, что это ни к чему, я просто не знаю, где у нас. Я бродяга, вечный скиталец по мирам, где мой дом, где родина, там на земле, которую я почти забыл». Хотел забыть маму, тесную двушку в хрущевке, школу, учителей и одноклассников, и только тут на Мидгарде начал вспоминать. Потому что слишком уж похожи эти миры, люди, язык, религия, словно та же земля, только сказочная, собранная из легенд и мифов, а может, просто пришло время вспомнить. Если так разобраться, то кроме смутно знакомых названий стран, городов, народов и имен богов и людей, больше ничего общего между нашими мирами нет. От реки раздался звук, напоминающий рев трубы. Засуетились часовые, девушки испуганно вскинулись. «Это выпь», — хмуро обронил я. Как обычно, воспоминания нагнали уныние и тоску. Мои собеседницы заметно расслабились. И все же Федор Михайлович с мягкой настойчивостью продолжил гнуть свою линию Наталья. Чувствуется в ней южная кровь матери, от которой княжне достались вызывающая красота, изощренный тонкий ум и целеустремленность. У князя Лобанова растет достойная смена, если эта красавица со временем займет место своего отца, не завидую я врагам великого князя. Мне нечего вам рассказать, княжна. Я с извиняющей улыбкой развожу руками. Тогда спойте. Ха, вот же настырная девчонка, и не отвяжется ведь. Вы не находите, сударыня, что сейчас несколько не то время и место, чтобы музицировать? И натыкаюсь на вызывающий насмешливый взгляд Натальи. Еще четыре пары решительных глаз требовательно взирают на меня. В их зрачках отражается пламя огня, создавая ощущение мистического безумия, охватившего юных красавиц. Ведьмы, натурально ведьмы. «Отчего же, граф?» — усмехается неугомонная девчонка. «Вы не доверяете воинам, стерегущим наш покой». «Я не доверяю даже себе», — возвращаю Наталье усмешку. «И перестаньте называть меня графом, это не соответствует истине». «А что соответствует?» За напускным ехидством послышалось напряженное волнение и... страх? Не будь я менталистом, не почувствовал бы. Слишком хорошо княжна умеет сдерживать свои эмоции. Значит, все-таки она поверила в бредни про Тюра. А чего боится? Что дерзит Богу или что я запрошу за ее спасение неподъемную для рода цену? Надо успокоить девушку. «Что вскоре вы все окажетесь в княжестве?» Я мягко улыбнулся. «Обнимите родных и забудете все плохое, что с вами случилось в заброшенных землях, и будете гордиться тем, что сумели пройти там, где не мог пройти никто до вас, преодолели непреодолимое, не спасовали, не сломались, даже когда хотелось залезть под теплую медвежью шкуру, спрятаться от этого страшного мира и, стиснув зубы, выть от безысходности». А глаза-то у девчонок загорелись. «Вспомнить, что ли, свое менестрелье прошлое, когда я песнями вдохновлял на битвы суровых воинов. В гораздо большей степени, конечно, их вдохновляла возможность пограбить и задрать подолы девкам, предварительно вспоров животы их защитникам, но такова жизнь. Благородные рыцари — это в книжках баронессы, вернее, у нее там варяги да викинги, но хрен редьки не слаще. Что те, что другие, что третьи жили с меча, и ни в одном из миров кротостью нрава и излишним благородством не отличались, живя одним днем». «Воину не до моральных терзаний. Сегодня ты, завтра тебя». К сожалению, так устроено человечество, хоть в каменном веке, хоть в космическую эру. А если где-то кто-то вдруг заговорил о гуманизме, готовься, тебя хотят ограбить, надеть рабский ошейник или вовсе убить. Словно по волшебству у меня в руках появилась гитара. Нет, не та, что висела у меня в спальне. Ту я беру в руки очень редко, слишком много грустных, тяжелых воспоминаний она навевает. А сейчас я взял старенькую, с которой я прошел тысячи дорог одного кровожадного мира, где феодалы всех мастей и рангов азартно резали друг друга и заставляли заниматься тем же своих смердов. Мне сделал ее старик-мастер с рабским ошейником. В благодарности я хотел его выкупить, но он отказался, идти ему было некуда. Стоило мне уйти из города, и он тут же вновь угодил бы в рабство. И далеко не факт, что на таких же вольготных условиях оттащить бродяжничать старого человека с собой все равно, что убить. Ненавижу рабство. Человек рождается свободным, должен прожить жизнь свободным и умереть свободным. Пальцы привычно пробежали по грифу, без ложной скромности скажу, инструментом я владею отлично, и не одним. Жизни у меня было много, и не все они были короткими. Время научиться было. На чужих берегах переплетенье стали и небо, в чьих-то глазах переплетенье боли и гнева. Очень давно, когда я только решил стать бродячим менестрелем, я постарался вспомнить все песни, которые когда-то знал. Записывал их, переводил. Став опытным музыкантом, стал делать аранжировки, используя творческие элементы, присущие разным мирам. Может быть, именно поэтому я стал одним из самых значимых музыкантов в нескольких мирах. Основоположником стилей, революционером гармонии, крушителем устоев, как меня только не называли. Только все это был жалкий плагиат с вещей, когда-то написанных действительно великими гениями. Своих сочинений, таких, чтобы у людей замирало сердце и плакала душа, мне создать так и не удалось. Поняв, что с этими людьми мне не сравниться, я бросил музыку, играя только для себя и для друзей. Вот так у костра или в салонах, но никогда за деньги. На звук гитары к костру начали подходить отдыхающие гвардейцы, и уже слышно, как мне пытаются подпевать и прихлопывать в такт. «Спорото небо и врезаны волны драконию пастью, светом и ветром». Адель, сидящая по правую руку от меня, вдруг вскрикнула и, вскочив под одобрительные выкрики воинов, закружила вокруг костра. Ее гибкое тело словно повторяло пляску языков пламени, и все громче и увереннее стали разноситься над дикими заброшенными землями хлопки мужчин, отбивающих привычными к оружию ладонями ритм. Все ярче разгорался огонь в их глазах. И вот в круг яростно выскочил рыжий. Рядом с тоненькой стройной баронессой он смотрелся настоящим гигантом, словно столетний дуб подле молодой березки. «Слово прощания». «Жизнью, что стало мгновением короче». Аделина, кружась, схватила за руку барона и буквально выдернула его в круг. К моему удивлению, старый воин, крутанув ус, уверенно закружил вокруг племянницы, оттеснив рыжего. Тот, в свою очередь, наплевав на субординацию, вытащил в круг у костра Рагнеду, которая, словно забыв, что она княжна и командир, жарко сверкнув меня глазами, ринулась в первобытную боевую пляску, потому что никак иначе то, что сейчас вытворяли эти четверо, назвать было нельзя. «Скользит над холодной водой, встречайте нас, мы вернулись домой». И вот, заразившись общим безумием, закружились в танце Дарья с Заряной. А спустя мгновение, тряхнув цвета воронового крыла челкой, вскочила и присоединилась к ним княжна Наталья. Она стала той каплей, которая срывает в безумное неистовство, сметающее все на своем пути, селевой поток, потому что вслед за княжной Лобановой в свирепый пляс спустились остальные воины. Людям нужна была разрядка, слишком велико было напряжение последних недель, слишком много друзей они потеряли, слишком трудный путь проделали, еще недавно казавшееся невозможным, а сейчас они выплескивали в танцы накопившуюся боль, ярость, усталость, ненависть, все то, что сковывало их сущность и в то же время не давало покориться смертельной хватке аномалии. Я чувствовал это, делая проигрыши между куплетами быстрее и продолжительней. «Стали и небо, боли и гнева». «В сером, вы звери, на север!» Смолкли последние аккорды, люди замерли, тяжело дыша, будто не понимая, как они здесь оказались. Это баронесса Аделина первая очнулась от транса, вызванного танцем. «Это было прекрасно!» В ее глазах горели сумасшедшие искорки, на губах играла улыбка. Неожиданно она подскочила ко мне и, упав на колени, требовательно обхватила мою голову руками и впилась губами в мои губы, затем так же быстро, почти грубо оттолкнула меня, вскочила на ноги и вызывающе впилась яростным взглядом сначала в дядю, а потом в подруг. Барон, криво усмехнувшись, отвел глаза, а вот девушки... Рагнеда покачала головой, то ли одобряя, то ли осуждая. Заряна залилась застенчивой краской, Наталья о чем-то задумалась, глядя то на меня, то на Адель. А Дарья раздраженно фыркнула и, развернувшись на пятках, быстро ушла в палатку. «Кажется, на меня только что неожиданно заявили права. И, похоже, мое мнение учитывать никто не собирается. Ха, нет, спать. Утром проконопатим лодки, сделаем ревизию остатков запасов и в поход. Меня эти взбалмошные девицы в гроб загонят быстрее всяких аномалий и монстров. Еще не хватало из-за романтических дурости Аделины с Гуннером поцапаться».